760. Матерь Агни-йоги. Как настойчиво темное в постоянстве злоухищрений своих нарушить равновесие и спокойствие духа. Но непобедим идущий с владыкой. Откатятся обратно волны наступающей тьмы, а дух против нее устоявший останется нерушимым и непоколебимым, но возросшим в силе и мощи своей. Конечна тьма, но дух вечен. В этом сила его перед тьмою. Воин, утративший равновесие, уже побежден. Храните равновесие любою ценой. Это мощная сила. Никто не устоит против нее.